Ох, Ред, кому она нужна, эта война? Ведь янки могли бы просто купить у нас негров. Им бы это было легче. Да, наконец, мы могли бы отдать их даже даром, лишь бы не воевать. Дело не в неграх, Скарлетт. Негры — просто предлог. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщины нет, но мужчинам нужна война. О, да, не меньше, чем женская любовь. Знакомая усмешка снова искривила его губы, лицо опять стало непроницаемым. Он артистично приподнял свою широкополую шляпу. «Прощайте, я отправляюсь на розыски доктора Миды. Сейчас он едва ли сумеет оценить иронию судьбы, сделавшей меня вестником гибели его сына. Но впоследствии, боюсь, ему будет невыносима мысль, что весть о смерти героя он услышал из уст спекулянта». Скарлетт уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан грога, поручила ее заботам Присси и кухарки и направилась к дому доктора Мида. Миссис Мид и Фил ждали у себя наверху возвращения доктора, а Мелани сидела в гостиной с исполненными сочувствия соседями, и они переговаривались приглушенными голосами. Вооружившись иголкой и ножницами, Мелли старательно перешивала для миссис Мид траурное платье, позаимствованное у миссис Элсинг. Весь дом уже пропах едким запахом краски. На кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Мид в большой лохани, наполненной черной краской домашнего изготовления. «Как она?» — шепотом спросила Скарлетт. «Ни единой слезы», — отвечала Мелани. «Когда женщина не может плакать, это страшно. Я не понимаю, как мужчины умеют все переносить, не давая воли слезам. Но, конечно, они сильнее и мужественнее нас. Миссис Мид твердит, что поедет в Пенсильванию одна, чтобы привести его тело. Доктор не может покинуть госпиталь». «Одна? Это ужасно. А почему Филу не поехать с ней?» «Она боится, что может за ним не уследить, и он сбежит там на фронт. Он же такой рослый, а сейчас уже берут и 16-летних». Соседи один за другим начали расходиться, боясь встретиться с доктором, когда он вернется домой, и Скарлетт вместе с Мелани принялась за шитье. Мелани держалась спокойно, хотя лицо ее было печально, и на шитье порой капала слеза. По-видимому, она думала о том, что бои еще идут, и, быть может, Эшли уже нет в живых. И Скарлетт, у которой сжималось сердце, была в нерешительности. Передать ли Мелани слова Ретта Батлера, почерпнув горькое утешение в зрелище ее страданий, или промолчать? В конце концов, она решила не говорить. Совсем ни к чему давать Мелани повод думать, что она слишком обеспокоена судьбой Эшли. Все были так поглощены своими тревогами, что, слава богу, никто, ни Мелани, ни тетушка Питти, не заметил ничего странного в ее поведении. В полном молчании Скарлетт и Мелани продолжали шить. Но вот за окнами раздался шум, и, приподняв занавеску, Скарлетт увидела доктора Мида. Он спешился и направился к дому. Он шел, сгорбившись, так низко опустив голову, что седая борода веером распласталась по груди. Медленно войдя в дом, он снял шляпу, положил свою сумку и молча поцеловал обеих женщин. Потом стал тяжело подниматься по лестнице. Через минуту из верхних комнат длинноногий, длиннорукий, неуклюжий выбежал Фил. Мелани и Скарлетт взглядом предложили ему посидеть с ними, но он выскочил на крыльцо и опустился на верхнюю ступеньку, уронив голову в колени, закрыв лицо руками. Мелли вздохнула. «Он сходит с ума от того, что они не пускают его на фронт. 15-летний мальчишка. Ах, Скарлетт, как бы я хотела иметь такого сына, как он!» «Чтобы его убили на войне?» — сказала Скарлетт, думая о Дарси. «Лучше иметь сына и потерять, чем не иметь совсем», — сказала Мелли и сглотнула слезы. «Ты не можешь этого понять, Скарлетт, потому что у тебя есть Уэйд, а я... О, Скарлетт, как я хочу иметь ребенка! Ты верно считаешь, что не следует открыто говорить об этом, но что делает, раз это правда? И каждая женщина только о том и мечтает, и ты сама это знаешь». Скарлетт едва не фыркнула, но вовремя сдержалась. «Если Богу будет угодно взять у меня Эшли, я, наверное, сумею это перенести, хотя мне легче было бы умереть самой. Бог даст мне силы перенести эту утрату. Но как перенести то, что он мертв, а у меня даже нет от него ребенка, который послужил бы мне утешением в горе? Ах, Скарлетт, какая ты счастливица! Правда, ты потеряла Чарли, но у тебя остался его сын, а у меня, если я потеряю Эшли, не останется ничего. Прости меня, Скарлетт, но иной раз я так завидую тебе». «Завидуешь мне?» — воскликнула Скарлетт, чувствуя легкий укол совести. «Потому что у тебя есть сын, а у меня нет. Порой я даже начинаю воображать, будто Уэйд мой сын. Это так ужасно. Не иметь ребенка. Вот чушь какая!» — с облегчением произнесла Скарлетт. Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. Мела не может, конечно, мечтать о ребенке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бедра, плоская грудь и рост, как у 12-летней девчонки. Мысль о том, что Мела не может понести, почему-то вызвало у Скарлетт чувство годливости. И это пробуждало еще другие мысли. Множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлетт подумать о том, что у Мелани не может быть ребенок от Эшли, и у нее возникало такое чувство, словно ее ограбили. «Ты не сердись, что я так сказала про Уэйда. Ты же знаешь, как я его люблю. Не сердишься?» «Не будь идиоткой», — сухо промолвила Скарлетт. «Лучше выйди на крыльцо, поговори с Филом. Он плачет».